создании тайных орденов и оккультных практик Воробьевским проведена филигранно тонкая селекция и обливание грязью тех имен и доктрин тайных обществ, которые как раз и противостояли черным человеконенавистническим организациям. Например, автор называет национальную героиню Франции, ее освободительницу Жанну д'Арк, ведьмой. И далее пишет: «Инквизиция видела в подобных людях ведьм и колдунов, их тысячами сжигали на кострах. Не призываю к возрождению такой практики, но то, что во времена мрачного средневековья, мрачного средневековья в кавычках, общество понимало и по мере сил контролировало жуткие инфернальные энергии, о которых современный человек не имеет ни малейшего представления, это факт». А еще ранее автор пишет: «В отличие от наших «просвещенных» в кавычках времен, когда откровенный сатанизм безнаказанно угрожает человечеству, в «мрачном» в кавычках средневековье существовала сила, стремившаяся не допустить утраты духовных ориентиров. Святая Инквизиция. Ее костры порой весьма своевременно напоминали легкомысленному человеку об адском пламени». И тут же приводится, видимо, положительный пример оккультиста Гитлера. Кстати, режим Гитлера изгонял бесов из социальной сферы не менее радикально. Среди первых за колючую проволоку отправились и всевозможные маги. Конец цитаты. Следующий, продолжающий сатаноборческую тематику книги Воробьевского «Путь в апокалипсис. Омега», отпечатана в той же типографии Патриаршего издательско-полиграфического центра. Автор более откровенен. Воробьевский делает такую литературную зарисовку. Цитата. «Булла папы Иннокентия VIII читается не спеша. Буди же кто дерзко осмелится причинить им, инквизиторам, помехи и вред, то пусть знает, что он навлечет на себя гнев всемогущего Бога и апостолов Петра и Павла». Конец цитаты. Один из монахов роняет: «Поскольку враг бесплоден по природе своей, он пользуется похищенным семенем. Его он переносит стремительно, так, что оно не успевает остыть. Ребенок же, зачатый в блуде с инкубами и суккубами, автор, в присутствии дьявола, желанный для него кандидат в преисподнюю. Потрескивает горящая свеча, скрипит перо, пишется трактат, который вскоре станет знаменитым. Молот ведьм». Цитируется Юрий Воробьевский «Путь в апокалипсис. Омега». Воробьевскому не хватает лишь открыто сказать, что детей инквизиция сжигала, дабы пресечь дьявольскую поросль и убыстрить еще несмышленым кандидатам переход в преисподнюю. Вроде туда им и дорога. В разряд вредителей человечества нашего времени или их пособников у Воробьевского вошли: Вернадский с его ноосферой, руководитель космических разработок Глушко, ересиархи в кавычках русского православия протоиерей Булгаков и отец Флоренский, патриарх константинопольский Варфоломей, академик Бутлеров, Бехтерев, Чижевский, Кожинский, участник разработок теории торсионных полей, академик Акимов, зато в друзьях Дугин, Головин, Кураев, орден доминиканцев, из которого родилась инквизиция. Автор выразил сочувствие символике неофашистов и средневековой инквизиции. Воробьевский пишет: «И вот уже в Московскую думу вносится проект закона об установлении административной ответственности за изготовление, распространение и демонстрацию нацистской символики на территории города Москвы. Главный удар, естественно, наносится по свастике. Но свастика – это один из видов креста, любая форма которого почитается православной церковью, Этому не стоит удивляться, ведь христианство, стержневое понятие которого – преображение, изменило внутренний смысл, преобразило многие древние символы, в том числе свастику, знак солнца. Нет, атакован сам сакральный знак. Так что же, убрать его с православных древностей? Прячась за символизмом свастики, действительно древнейший сакральный знак, пришедший из Индии, встречаемый в том числе на некоторых православных святынях, Воробьевский делает вид, что не знает, против каких организаций и каких молодчиков на самом деле готовился законопроект, на сегодня уже принятый. Запретительные нормы преследуют вовсе не сам сакральный знак. В научных и культурологических произведениях, не связанных с пропагандой нацизма, ссылки и показ свастики не запрещены, а его вызывающую публичную демонстрацию в контексте нацистской идеологии и в качестве символа современного неонацизма. Материал книги Воробьевского и программные документы отдельных орденов, положительно освещенные, как раз и выдают явное сочувствие Воробьевского подобным околофашистским силам. Неуловимость